Глава 41. «В окне свет горит», — тихо сказал Иван, когда мы подошли к дому. «Тут есть черный вход», — прошептал Крапивин. «В таких зданиях их обычно не делали», — пояснил Иван Никифорович, — «но все возможно». «Валера, обойди постройку. У окон надо кого-то оставить, они низкие. Аня, скажи группе захвата, чтобы держали периметр, а мы с Таней пойдем внутрь». «Все помнят, как действуем?» Крапивин и Попова кивнули. «Хорошо», — одобрила я. «Начинаем». Аня шмыгнула за изгородь и пошла к темному минивену с наглухо затонированными стеклами. Валерий двинулся вглубь участка. Когда мы с Иваном остались у небольшой постройки вдвоем, я постучала в дверь. «Кого Бог послал?» — раздалось изнутри. Затем створка открылась, на пороге появился старик. Похоже, дедок давно не причесывался. Его седые волосы стояли дыбом. На лоб падала длинная спутанная челка. Большая пегая борода полностью закрывала щеки и нижнюю часть лица. Рта почти не было видно из-за пушистых усов, а глаза прятались под кустистыми бровями. «Здравствуйте, дедушка!» — поздоровалась я. «Ну, привет, коли не шутишь!» — проскрипел старик. «Что надо-то?» Я показала ему корзинку с грибами. «Мы с мужем в лес ходили». «Ночью?» — ухмыльнулся хозяин. «Днем отправились», — уточнил Иван, — «и заблудились. Машина наша в Кострове стоит. У церкви оставили. Подумали, там никто автомобиль не попортит». «Эк вас занесло», — покачал головой хозяин дома. «Далече забрели». «Давно ходим», — жалобно заскулила я. «Пить хотим, проголодались. Подскажите, сколько километров до Кострова?» 15 или чуть меньше», — проворчал старик. «Дедулечка», — заныла я, — «пустите нас погреться». «Еще чего», — рассердился дед. «Ступайте мимо». «Очень в туалет хочется», — запрыгала я. «Топай в кусты», — предложил пенсионер. «Лес вокруг, места полно». «Дайте водички попить», — попросил Иван. «А еще лучше, чаю горячего». «Да, да, пожалуйста», — подхватила я. «Трясусь в ознобе, не дай бог заболею». «А мне какая печаль», — пожал плечами старик. «Воду можете из бочки похлебать, вон там слева стоит». «Она же грязная», — возмутилась я. «Чистая», — возразил хозяин сарая. «От дождя насобиралась». «Дедулечка, пожалейте нас», — застонала я. «Вы, наверное, верующие, а Господь велел людям помогать». «Шагайте себе, убогие», — буркнул дед. «Мы вам грибочки подарим», — посулила я. «Сами ешьте», — донеслось в ответ, и дверь захлопнулась. Мы услышали звук задвигающейся щеколды. «Не вышло», — вздохнул Иван. «Володя, сюда». Из темноты появился крепкий молодой мужчина. За ним шли еще трое парней. Владимир стукнул кулаком в створку. «Хозяин, открывай! Полиция!» «Спать не дают!» — сердито проворчал дед и снова появился на пороге. «Чего надо-то? Покажите свои документы!» Мы с Иваном вынули рабочее удостоверение. «Охота вам была комедию ломать!» — укорил нас старик. «Один живу, больной совсем!» «Сил мало, никого поблизости нет. А тут молодые ночью в дом лезут. Знамо дело, испужался я». «Ваши документы», — попросил Володя. «Нет их у меня», — признался дедушка. «Сарайчик не мой, я в нем без спроса поселился. Жить было негде. А что, никому не мешаю. Брошенная лачушка-то». Владимир сделал попытку войти вовнутрь. «Ты куда?» — строго спросил старик. «Без разрешения хозяина нельзя в дом лезть. Нужна санкция прокурора. И после 23 часов вообще обыск запрещен, только в крайнем случае». «Дедушка, вы так хорошо закон знаете?» — поразилась я. «Сами же сказали, вы бомж. Сараюшка ничейная. Заходите, Владимир». «Да в чем дело-то?» — занервничал дед. «Из колонии бежал опасный преступник, серийный убийца», — пояснил Иван Никифорович. «Его видели неподалеку отсюда. Убедимся, что его здесь нет, и уйдем». «Ладно, заходите», — посторонился дед, — «а то ведь не отстанете». «Хороший у вас чемодан», — заметила я, входя в комнату. на колесиках. Откройте его, Владимир». «Думаете, беглец там?» — хмыкнул пенсионер. «По-всякому бывает», — спокойно ответил Иван. Помнится, один уголовник ухитрился в кастрюлю для борща поместиться. «Йок, наверное», — без тени улыбки заметил хозяин. «Дедушка, у вас ус отклеился», — сказала я. Старик поднес руку ко рту. «Ну что ж вы», — укорил бомжа Иван Никифорович, — «неужели забыли комедию «Бриллиантовая рука»?» Татьяна пошутила. «Это у Лёлика, которого блистательно сыграл актер Папанов, ус отклеился. А у вас он пока на месте. И борода не отвалилась, парик держится». «Татьяна», — позвал Владимир, — «вот он». Я повернула голову, увидела, что командир группы захвата держит белый пуловер с фирменным знаком на левой стороне груди. И обрадовалась. «Свитер от Ральфа Лорена — дорогая вещь, которая досталась вашей жене Антонине Ивановне по скидке». «Я не женат», — солгал дедок. Я рассмеялась. «Это уже глупо. Парик и вся растительность лица легко снимается. Ну и анализ ДНК можно сделать. Здравствуйте, Тихон Матвеевич. Рада вас видеть». «У нас накопились к вам вопросы», — добавил Иван. «Полагаю, в вашей машине сгорел Семен Кузьмич Павлов. Вы с ним одного роста, веса, возраста. Лица не похожи, а фигуры даже очень. Но зачем же вы с ним так-то?» «Они первые начали», — уже другим голосом ответил Ткачев. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». «Ну да, ну да. Кто к нам с мечом горма старого придет, тот от меча и погибнет», — перефразировал Иван слова, которые произнес Александр Невский перед битвой на Чудском озере. Спустя неделю мы в полном составе сидели в переговорной и беседовали с Родионовой. «Ткачев жив?» — поразилась Гелена Валентиновна. «Господи!» «Да», — подтвердил Иван. История банальная вышла. Тихон Матвеевич очаровался мошенницей Грачевой. Она обладает редкой сексуальностью и пользуется этим для достижения своих целей. Ее муж Егор прекрасно знает, чем занимается жена, но его все устраивает. Сейчас мы совершенно точно знаем, как обстояло дело. Ткачев все откровенно рассказал. Тихон Матвеевич подрабатывал репетиторством. Среди его учеников были дети весьма состоятельных людей. Один из родителей праздновал юбилей и пригласил учителя своего ребенка. Гостей было более 1000 человек. Созвали, похоже, всех, кем когда-либо имел дело именинник. Преподавателя посадили за один стол с Грачевыми. Те тоже каким-то образом оказались на многолюдной вечеринке. Естественно, завязалась беседа. Ткачев, узнав, что Егор мастер на все руки, попросил его сделать шкаф для музея мечей. А уж о том, какое на него произвела впечатление Маргарита, и говорить не стоит. «Мы не знаем точно, что думали мошенники, до этого уже неоднократно обманывавшие наивных коллекционеров. Возможно, услышав про квартиру на Бронной, криминальная парочка сразу посчитала Ткачева достойным объектом для ощипывания. Егор начал трудиться в музее, а Рита позвала Тихона на свидание. Грачева прекрасно знала, что большинство собирателей владеет немалыми средствами. Но многие скрывают наличие капитала, опасаясь воров. Похоже, в ресторане она что-то подлила в еду Ткачева, когда тот ходил в туалет. Есть такие хитрые средства, делающие людей безудержно болтливыми, потому что Тихон Матвеевич, помимо воли, повел себя странно, чему очень потом удивлялся. Его дама предложила после обеда поехать в гостиницу, где номера сдаются на час. И, оказавшись наедине с Грачевой, он, сам не понимая почему, похвастался своим богатством, сообщил о банках с золотом. И вдруг опомнился, замолчал. «Препарат перестал действовать», — кивнула Буля. «Такие медикаменты не могут работать бесконечно». Но Рита уже успела узнать. «У преподавателя, как и у других собирателей, есть туго набитая мошна», — продолжила я рассказ. «И они с Егором начали привычный спектакль, который играли уже несколько раз. К делу привлекли Романа Наумовича и Семена Кузьмича, пообещав тем по 100 000 долларов. А еще Грачева спала со всеми мужчинами, зная, что лучше всего их к себе привязать сексом. Старо как мир, но ведь работает. Тихон Матвеевич, никогда ранее не изменявший жене, опьянел от любовницы, которая продемонстрировала ему сексуальные утехи, о которых он и представления не имел. Ткачев потерял голову и купил мяч Горма Старого. «Тут бы мошенникам остановиться», — добавил Иван. Но Рита знала, что у Ткачевой еще есть чем поживиться, и совершила классическую ошибку всех аферистов. Пожадничала. Грачевы не удрали, как всегда, получив хороший куш, а решили оттяпать все. Маргарита несколько раз пыталась выяснить у Тихона, где спрятан золотой запас. Но тот уклонился от ответа. У нее же был эликсир правды. «Почему пакостница опять им не воспользовалась?» — удивилась Елена Валентиновна. «Точного ответа у нас нет, потому что с Грачевым нам не удалось побеседовать. Где Рита с Егором сейчас, не знаем», — заговорила Люба Буль. «Можно лишь предполагать». И тут, на мой взгляд, есть два варианта. Первый. У мошенников элементарно закончился медикамент. В аптеке его не купишь. Нужно доставать, что не очень-то просто. Второй. Так называемая сыворотка правды по-разному действует на людей. В 30% случаев срабатывает только один раз. Потом, сколько ее ни давай, человек просто засыпает. «А-а-а!» — протянула владелица гостиницы. «Ясно. Грачевых подвела, как я уже говорил, жадность». Снова подхватил нить повествования Иван. Тихон Матвеевич узнал, что его обманули, и решил отомстить всем участникам аферы. Для начала он рассказал жене правду. Всю. Про банки с золотом, про убийство родителей, про помощь Кристине и, наконец, про свою измену. Покаялся по полной программе. Непростой разговор супругов получился. Но Антонина Ивановна очень любила мужа, поэтому сказала: «Тише, рассчитывай на меня во всем». И они придумали план. Одним из его пунктов стала поездка на отдых в подмосковный отель, где немного постояльцев и неболтливый персонал, лесной парадиз, подходил идеально. Тихону Матвеевичу о нем в свое время рассказал тот же человек, который его на день рождения пригласил. Мужчина даже предложил тогда репетитору: «Если захочешь хорошо отдохнуть, есть хитрое местечко только для своих. Я составлю протекцию». Ткачев вежливо поблагодарил и забыл о разговоре. А в нужный момент тот всплыл в его памяти. Антонина же побежала к подруге Юлии Боковой. «Иван Никифорович посмотрел на меня». «Продолжай, Татьяна». Я заговорила. Ткачева, заметив, что муж изменился, заревновала и сделала глупость. Рассказала о своих подозрениях Боковой. Теперь следовало все исправить. Поэтому она и поспешила к приятельнице. Сказала ей, что ошиблась, никакой любовницы у Тиши нет. Просто сама же вела себя неправильно, отказывала мужу в близости. Но недоразумение выяснилось. Они впервые за все годы брака вместе с супругом едут отдыхать. Тоня даже наврала для кучи, что купила эротическое белье. Но Юлия ей не очень-то поверила. Антонина переигрывала, говорила слишком страстно. Тихон со своей стороны тоже очень старался. Тщательно все распланировал. Прямо сюжет для романа придумал. Он сделал дарственную на Моисеенко, попросив того продать квартиру на Бронной, а деньги спрятать у себя дома в сейфе. И не начинать действовать, прежде чем не найдется покупатель на жилье. А таковой, вот уж повезло, появился почти сразу. «Господи, зачем ему избавляться от роскошных апартаментов?» Опять не поняла Елена Валентиновна. «Они же только расти в цене будут».